Глава 62. Ники и генерал Линден провели осмотр гарнизона, а потом несколько дней работали над усилением городской стражи и привлечением рекрутов. Многие новобранцы были с числа наводнивших город беженцев, спасавшихся от нарукайцев. Сотни выживших, но потрепанных людей прибывали по прибрежной дороге с юга. Они бежали с Эфрона и побережья Ларикан. Многие были слабы и подавлены, хотели лишь какой-то стабильности в жизни. Другие же хотели отомстить, не в силах забыть кровь, огонь и кошмарную жестокость налетчиков. Из имущества у них была лишь обветшалая одежда и струпья на заживающих ранах. И все они отчаянно нуждались в помощи. Но Серимунди не мог принять так много беженцев, потому что город сильно пострадал от нападения Кора. В Таниморе Ники выслушивала их истории одну за другой. Глядя на возмущение выживших, она понимала, что из этих людей можно создать армию. Именно в этом и нуждался Древний мир. Приняв решение, она собрала их всех на площади Танимуры. «Скоро до нас докатится настоящая война. Вы позволите нарукайцам охотиться на вас и убивать ваши семьи? Или возьметесь за оружие и научитесь сражаться?» Их крики чуть не оглушили ее. Она заметила, что Линден удивленно смотрит на столь неожиданное и рьяное пополнение армии. Ники протянула руки к беженцам. «Тхарианский гарнизон обеспечит вас всем необходимым. Я намерена создать тренировочные базы и в Серимунде тоже. Задействовать кузнецов в каждом городе. У нас мало времени. Все должны трудиться вместе. Случившееся в Эфрине не должно повториться». Она хотела увидеть разрушение своими глазами. Линден выделил 50 солдат, и Ники, захватив с собой еще с десяток разгневанных беженцев, на быстром военном корабле отправилась в Эфрин. Через два дня показался выжженный дочерно город. Их корабль встал на якорь возле берега, потому что все доки были сожжены. Ники отправилась на берег в сопровождении солдат и бледных выживших, которые цеплялись за тонкие, как паутина, нити надежды найти что-нибудь среди руин. Некоторые хотели похоронить тела родных или хотя бы отметить место их гибели. Ники шла по руинам города, и под ее ботинками хрустели обугленные доски и кости погибших. Пожар погас несколько недель назад, но морской воздух был пропитан запахом сажи и пепла. Нике казалось, что она слышит эхо протяжных криков. Отпечаток боли, страданий и насилия останется здесь на долгие годы. «Пресвятая Мать Морей», – пробормотал один из новобранцев из Серимунди. «Эти звери ничего не оставили. Зачем армии так поступать?» Он вытер слезу, измазав щеку сажей. «Если они хотели завоевать Эфрин, то зачем уничтожили его? Зачем всех убивать? Так войну не выиграешь!» «Нарукайцы приходят грабить, а не править. Ты видел их нападение на гавань Серимунди. Ты знаешь, что они собой представляют». Рекрут с ужасом смотрел на безмолвные мертвые руины. «Если мы их не остановим, Серимунди ждет та же участь. Мой город уничтожат?» «Несомненно. Вот почему мы должны расправиться с ними. Капитан Кор мертв. Ни один нарукаец не ушел». В ее груди потеплело от гордости. «Но Ларс все еще жив. Нам придется сокрушать их снова и снова, пока они не усвоят урок». Ники шла по призрачному лесу бревен, обрушившихся стены обугленных крыш. Эфрин был процветающим городом, и она могла его представить. Сообщество из нескольких тысяч рыбаков, судостроителей, фермеров, лесорубов, кузнецов, лавочников и торговцев. В городе наверняка были таверны, постоялые дворы, магазины, конюшни и рынки. Теперь от всего этого остался лишь пепел. Город превратился в темное пятно, словно ударившая с небес молния стерла его с лица земли. Некие солдаты медленно шли по улицам. Теплые лучи солнца пробивались через облака. Дым развеялся, но некоторые рекруты и беженцы все кашляли. Возможно, чтобы скрыть тошноту и горе. Она вспомнила, как помогала защитить бухту Ренда от набега нарукайцев. В тот раз поселение победило. Вспомнила она и кладбище бухты Ренда. Могилы с установленными на них камнями. А еще многочисленные деревянные столбы с именами тех, кого забрали на рукавицы. Именно тогда Ники возненавидела обезображенных шрамами налетчиков. Ее мнение о них не улучшилось после встречи с Ларсом Кором и другими нарукайскими торговцами, прибывшими в Эльдакар продать несчастных рабов. Она вошла в таверну, от которой остался только обгоревший каркас. Одна стена рухнула, а другие две сложенные из камня еще стояли. Ники осторожно шагала по обломкам, впитывая характер этого места и заполняя пробелы при помощи воображения. Почерневшие деревяшки, которые когда-то были столами и стульями, расколотый прилавок. Остов бочки Эля, которая взорвалась, когда ее содержимое вскипело от жара. На глаза ей попались 6 черепов, и она не сомневалась, что можно найти и другие, если порыться в пепле. «Что будем тут делать, колдунья?» – спросил взволнованный новобранец, следовавший за ней. «Я хотела увидеть все своими глазами». Она двигалась медленно, и ее черное платье сливалось с выгоревшими обломками. Обугленные балки прогнулись от жара, напоминая кости давно погибшего дракона. «И я хотела, чтобы вы все запомнили, что сделают с нами нарукайцы, если позволим им победить». Она глубоко вздохнула, ощущая запах смерти и агонии. Новобранец закивал. На второй его щеке тоже остался след сажи от попытки вытереть слезу. «Мы восстановим город?» – спросил беженец, у которого было вытянутое худое лицо. «Когда все будет позади, не следует ли нам попытаться? Может, начать прямо сейчас?» Он оглядел разрушенную таверну, словно бывал здесь раньше. «Хватит ли у нас мужества снова жить в Эфрине?» «Только после окончания войны. Иначе вы дадите нарукайцам новую цель для нападения. Пока что вам лучше стать бойцами». «Если утро с армией движется сюда, если генерал действительно объединится с нарукайцами, то древний мир умоется кровью, причем скоро». В сожженных домах они нашли несколько похожих на призраков крестьян, которые укрывались в холмах, а теперь пришли в разрушенный город. Они были потрясенными и оцепеневшими. Два военных врача занялись их ранами. Ники надеялась укрепить их дух и завербовать в создаваемое ею войско. Она бы предпочла, чтобы Ричард привел дхарианскую армию и сокрушил Утроса и короля скорбь. Но Ричард полагался на нее, и Ники не подведет. Он отправил ее в древний мир проложить дорогу к новой золотой эпохе мира и процветания. Он полагал, что Ники сокрушит любого диктатора или новоявленного тирана. Тогда она и представить не могла угрозы, с которой столкнулась сейчас. Огромная армия из прошлого и многочисленный боевой флот. Как в крошечной костяной шкатулке Ричарда могло содержаться все, что ей необходимо? Испачканной в саже рукой она достала из кармана небольшой кубик и посмотрела на выгравированные символы языка сотворения, ощущая покалывание в пальцах. Ричард был мастером в структурированных заклинаниях, а это заклинание было самым запутанным и сложным из всех, что ей доводилось видеть. При помощи дара она могла ощутить его потенциал, но не знала, как оно работает и для чего предназначено. Ники боялась, что это выше ее способностей. Но Ричард верил в нее, как она может не справиться. Кого еще она могла спросить? Никто из одаренных в Танеморе не мог сравниться с ней в познаниях. Разве что несколько из оставшихся в городе сестер света. Когда Ники обратилась к ним, сестры с интересом исследовали артефакт, но ни одна не смогла ничего предложить, как бы сильно не хотела помочь. Значит, придется полагаться только на себя. Открыв изящную крышку, она уставилась на мерцающую белую сферу, пульсирующее ядро заклинания. «Я могу с этим справиться», – твердила она себе. «Она все поймет, когда настанет нужный момент». Она с трудом сохраняла уверенность, глядя на пустоту на месте недавно процветавшего города. Прежде чем война закончится, пострадает еще много городов. Люди сражались за свою жизнь, за дома и семьи. Набег нарукайцев унес сотни, а то и тысячи жизней. Но трагедия Эфрина была подобна острой палке, которая тыкала в свернувшуюся гремучую змею. Ники намеревалась вдохновить выживших нанести ответный удар, вонзив в нарукайцев клыки. Эфрон, Серимунди, побережье Ларикан, все прибрежные города восстановятся и снова будут процветать. Но сначала нужно спасти мир.